Глава 19. Прятки на виду у всех. Кристофер. Содеянное. Просто содеянное. Такое желанное, что невольно думаешь, а стоит ли так за все в этой гребаной жизни корить себя? Стоит ли корить себя за то, что делает эту жизнь не такой гребаной? Учитывая, что гребаной, она теперь кажется без нее. Да, ощущение такое, что без Эйми Фрай уже ничего не будет, как прежде. Но мне не страшно рискнуть. Мне страшно, что рискнуть не захочет она. Такая милая. Закуталась в одеяло так сильно, что даже нос спрятала. Волосы волнами рассыпались по подушке. Нежный и маленький ежик. Часто колючий, но мне, похоже, и это подходит. Если это ей так нужно. Главное, что я в ее колючки больше не верю. Я ее видел, и я ее чувствовал. Я всю ночь охреневал от этих чувств. Покорила. И все до жути банально, потому что сложно объяснить, чем именно. Беззащитностью и наивностью, строптивостью и капризностью, такой закрытостью и открытостью одновременно. Для меня открытостью. Я вдруг словил себя на мысли, что хочу, ревностно хочу, чтобы это было только для меня, ее открытость. Хочу быть человеком, которому она сможет доверять. Не кому-то другому, мне. Я ведь могу, это в моих силах. Я тоже потерял близкого человека. Я тоже делал глупости. Я понимаю ее и смогу помочь. Главное, чтобы она принимала это. А все остальное не важно, на другие условности пофиг. Малышка просыпается, потому что мой нос слишком настойчиво прижимается к ее волосам. Ее маленькие пятки начинают дрожать в попытке потянуться, а попка упирается в мой пах. Замирает. Чувствует, что я сзади. Хочу увидеть ее сонную мордашку. Хочу выдохнуть, увидев ее улыбку. Ведь я сдохну, если она скажет, что эту ночь я должен забыть. След ее губ на моих губах уже навсегда. Доброе утро. Моя рука мягко обнимает ее за талию поверх одеяла. Поворачивается, утягивая за собой копну шелковистых волос. Доброе. Сонный голос такой тихий. Уголки ее губ приподнимаются, и я выдыхаю. Она в хорошем настроении. Не похоже, что жалеет. Мечтаю увидеть ее карие глаза. Но Бэби не спешит открывать их. Находит носиком мою грудь и утыкается в нее. Словно прячется. Блять, да чего же приятно. Она в этом нуждается, и у меня от этого крышу сносит. Слишком правильно, как для сожалений. Пахнет кофе. Бормочет сладко Эйми, а я чувствую кожей, как шевелятся ее теплые губы. Я рано просыпаюсь, успел заказать. Отвечаю, запуская пальцы в ее волосы. И все же получил, что хотел. Пропускаю пряди сквозь пальцы и наслаждаюсь. На кончиках они светлее, видимо, окрашенные, но мне нравится. Никогда не замечал в себе фетиши на волосы, но грива Эйми всегда привлекает мое внимание. Чертовски красиво. «Так идеально!» — шепчет малышка. Открывается и заглядывает мне в глаза, словно бы хочет услышать подтверждение. «Очень!» — отвечаю, не раздумывая. Она улыбается. «А ты не хотела, на полу и с голыми стенами!» — подшучиваю я. «Ну, я же не знала, что в комплекте будет идти полуголый Кристофер Бейкер!» — игриво заявляет она. Я рычу, и она смеется. «Еще вчера, кажется, это совершенно не привлекало тебя», — вздергиваю брови. «Не только ты у нас врунишка», — подмигивает девушка. Она раскрывается, напоминая, насколько соблазнительно мой свитер смотрится на ней. Усаживается, облокотившись спиной на подушке, подтягивает хрупкие коленки и очень дерзко заявляет. «Хочу кофе». «Ну, конечно». Хмыкаю, целую ее в коленку. Поднимаю два бумажных стаканчика и тоже сажусь рядом. Спасибочки, она забирает один. Ее вежливость как мед для моих ушей. Я беру бумажный пакет с едой. Достаю картошку фри и закидываю в рот. Она пьет кофе и игриво хмурится. Думала, что ты на правильном питании. Так рано только Макдональдс открывается, объясняю. Да и в последнее время тянет на неправильное. Поворачиваюсь к ней, разглядывая, как поменялись ее щечки ото сна. И даже это выглядит слишком привлекательным. Мгновение, и маленькая вредина в попытке своровать картошку фри, которая торчала из моих губ, прикоснулась к ним. Оторвала кусочек и довольно заулыбалась. «Думал, что ты не завтракаешь», — приподнял брови. Вдруг захотелось поменять некоторые привычки. Облизала свои губы. «Провокация моя!» Накинулся на ее розовые дразнюки, наплевав на то, что это уже второй поцелуй. Если, конечно, считать эту ночь за один. Ее ладонь легла на мою колючую щеку, а губки мягко впились в мою одержимость. Пропустила меня внутрь и чувственно столкнулась с моим языком. Мир, кажется, поплыл. В этой нежности можно потеряться. И даже я не настолько хорошо плаваю, чтобы выплыть. У Цербера не то что три башки, у него три хвоста появилось, и всеми он счастливо виляет. Казалось, что моя жизнь была и без того хороша, но я так ошибался. Разве могло быть хорошо без Эйми Фрай? Разве могло быть счастливо без этих поцелуев? Как я жил до этого? И как теперь не думать об этом ежесекундно? Открывается, хватая воздух маленьким носиком. «Ничего, бэби. Я обучу тебя плаванию на долгие дистанции». Я еще раз коротко целую ее в губы и решаю сказать очень важную вещь. «Я поговорю с отцом насчет нас». «Правда?» – удивляется. «Конечно», – улыбаюсь. «Я уже не маленький мальчик, Эйми, чтобы прятаться по углам. Есть проблема, есть и решение. Поскольку ситуация нетипичная, думаю, мы должны это обсудить все вместе». И объяснить им все правильно, чтобы это не выглядело так, словно... «Словно мы слетели с катушек за 3 дня», — хихикает девушка. «Именно», — киваю. «Ты прав», — она закусывает губу. «Но, может, все же повременим?» «Почему? Моя очередь удивляться». «Просто я не хочу рассказывать Кэтлин о наших с тобой переписках. Она будет допытываться, как мать, понимаешь?» Боюсь, опять все закончится не лучшим образом. Так странно, что Эйми называла маму по имени. Возможно, у них так было принято. Понимаю, соглашаюсь, потому что мне о характере переписок тоже рассказывать не хочется. Ничего такого в этом нет, но я не против избежать деталей. А без них как бы и не объяснить. Тогда что предлагаешь? Все же повременить, просит она. Пускай пройдет немного времени, и это будет логичным. Вроде как мы сблизимся и вполне вероятно сможем друг другу понравиться. Это будет понятным для них. Значит, все-таки хочешь толкнуть меня на скользкую дорожку сексуальных пряток? Поднимаю брови. Эйми хихикает. Прости, но мне кажется, что так будет лучше. Сплетает наши пальцы. Конечно, купился и согласился. Пускай так. Могу потерпеть недельку-другую. Сыграть в прятки. В конце концов понять, как лучше все преподнести родителям. Слишком деликатно это все. Возможно, нам с Эйми придется съехать, иначе вроде как странно будет. Да, моя фантазия уже погнала, пропуская все знаки стоп. Окей, договорились, бэби. Целую ее руку. А теперь собирайся, родители скоро вернутся, нам пора возвращаться. Примем душ, и я отвезу тебя в школу. Встаю, чтобы обуться и немного прибраться. И будешь целовать меня на школьной парковке? Соблазнительно спрашивает малышка с прозовевшими щеками. Обязательно. Дарю ей взгляд, полный обещаний. Втайне ото всех. Эйми. Мы подъезжаем к дому практически одновременно с Кэтлин и Брайаном. Кажется, я даже рада их видеть. Точнее, они не бесят меня так, как бесили до отъезда. У меня вообще подозрительно хорошее настроение. Цветущее, боже! так поэтично. Ах, что этот пес сделал со мной? Почему улыбка до ушей? И наплевать, что щеки уже болят. Мы выходим из машины, и мама спешит ко мне. Я даже не против объятий. «Милая, ну как вы тут? Где так рано были?» Женщина поглаживает мои щеки. «С возвращением, миссис Фрай», – здоровается Крис. «У нас произошел форс-мажор. Мы вдвоем забыли ключи от дома, и пришлось переночевать в другом месте». Я лишь киваю. «Вот это ситуация», – говорит Брайан, но слишком долго внимание на этом не заостряет. «Тогда пошлите в дом. Думаю, нам всем туда не терпится попасть». Кэтлин улыбается и по дороге ко входным дверям спрашивает меня. «Все хорошо, милая?» «Да», даже улыбаюсь в ответ, что, наверное, весьма подозрительно. Брайан открывает дверь, и мы заходим. И вот тут-то нас всех встречает сюрприз. «Боже, я уже и забыла, в каком состоянии мы оставили дом». Улыбка сползает с моего лица, потому что выглядит гостиная эпично. И суток не хватило, чтобы подозрительный запах выветрился. «Кристофер, ничего не хочешь объяснить?» – спрашивает сухо Брайан. Кажется, он недоволен. «Ну да, торт, конечно, прямо по дивану растекся, а пол залит вином». «Извините, мистер Бейкер, мы не успели прибраться», – вступаюсь я. Удивляю, видимо, своего брата, потому что ловлю его полный неожиданности взгляд. «Есть еще что-то, что я должен знать? Хотелось бы узнать это сейчас, а не из газет». «Пап, вечеринка прошла спокойно, ничего особенного», – отвечает Крис. Судя по взгляду мистера Бейкера, для него это совсем не выглядит спокойным. «То есть я хочу сказать, что ты же знаешь, после вечеринок всегда так, не более. Брат хорошо держится». Замечаю, что Кэтлин обеспокоена реакцией мужа. «Ну, давай еще ты становись на задние лапки». «Эми, мне нужно с тобой поговорить», — сообщает женщина. «Мне ее тон не нравится. Подозрительно серьезный. Мне хочется на прощание словить успокаивающий взгляд Цербера, но я не успеваю. Он слишком отвлечен отцом и точно не ожидал, что тот так отреагирует на последствия вечеринки. Мне кажется, эти двое перегибают палку. Поднимаюсь наверх за мамой. Мы заходим в мою спальню». «О чем ты хотела поговорить?» – устало спрашиваю. «Мой голос всегда усталый, когда я не хочу разговаривать. А я сейчас этого совсем не хочу. Мне бы улыбаться и обнимать своего сладкого братика». «Я должна попросить тебя, Эми, впредь больше не делать такого». «Чего такого? Не устраивать вечеринок?» – хмурюсь. Женщина кивает. «Пиздец, она перегибает. Но я в настолько прекрасном настроении, что...» «Окей, не буду. Уже собираюсь уйти в гардеробную, когда слышу следующее». «Но дело не только в вечеринках». «В чем еще?» – поворачиваюсь к ней. «Я должна попросить тебя пожить следующие полгода без выходок». Кэтлин складывает руки на груди. «Я прям вижу, как она старается. Напряжена, потому что такая серьезность не в ее стиле. Она по натуре человек мягкий». «Боишься, что Брайан разведется с тобой?» – фыркаю я. «Вот видишь, ты опять начинаешь. Губы матери сжимаются. Но я тебя настоятельно прошу подумать о своем поведении. Никаких вечеринок, громких скандалов, непонятных связей». «Непонятных связей?» – мои брови ползут вверх. «А это еще что значит?» «Да, я о мальчиках говорю». «Ты сбрендила, Кэтлин, и снова меня все бесит. Просто выбешивает, блядь. Что за дурацкий разговор?» Молчит. Хочет что-то сказать, но как будто бы сомневается. И все же говорит. «Брайан будет участвовать в ближайших выборах мэра города», оглашает женщина очень тихо. «Крис еще не знает об этом, и Брайан просил не рассказывать, потому что сын против того, чтобы отец ввязывался в политику». Я хмурюсь. «При чем тут я?» Тоже складываю руки на груди. «Наша семья теперь будет на виду, дорогая, и мы должны быть примерными, понимаешь?» Ее голос становится мягче. «Каждое наше действие будет отражаться на репутации Брайана». Теперь до меня начинает доходить, и, кажется, мое бешенство просыпается. Значит, я теперь должна, как пай-девочка, вести себя? Из-за чьих-то дурацких амбиций? Взрываюсь. «Тише, я тебя умоляю», — шикает на меня Кэтлин. «Я всего лишь прошу не влипать в неприятности. Ты же можешь побыть как все, просто. Как все. Нормальный, да?» Мать все еще не может подобрать окончание для своего монолога. Но это уже не важно. Слишком поздно. Задето. Все, блядь, мои нервные окончания задеты. Твою же... Значит, боишься, что я опозорю вас, да? Иду прямым ходом на нее. Боишься, что в газетах напишут «Дочь будущего мэра шлюха»? Тычу в нее пальцем. А вы все такие идеальные, да? Мне обидно. Конечно, я знаю себя. Неприятности — это обо мне. Но только вот ни в каких непонятных связях замеченной я никогда не была. Господи, да я вообще девственница. Да, и пускай в это сложно поверить. Вы мне омерзительны, рычу я. Да у меня уже руки чешутся потопить будущую компанию твоего отвратительного мужа. Не смей, Эйми, злится Кэтлин. Как быстро она приняла его сторону. Стерва. Забудь о беспределе, к которому ты привыкла. Иначе у тебя будут проблемы. Я откровенно ржу. Можно уточнить? То есть для тебя беспредел – это любое проявление личной жизни? Нет, теряется женщина. Если бы ты нашла хорошего мальчика, я бы не была против. Но те, кто приходят на такие вечеринки... Она больна. У меня все. Отстала от жизни. Теперь и мою хочет испортить. А я, конечно же, не позволю этому случиться. Меня очень взбесили, вывели из себя. Я в такие моменты просто неконтролируемая. А Бейкер достаточно хорош? Мои глаза вспыхивают. Сумасшествием, конечно же. Что? Кристофер Бейкер хороший мальчик, мам. И в это, мам, я вкладываю все свое отвращение. Конечно, но при чем тут это? Тогда, может, мне с ним закрутить отношения? Что скажешь, а? Это будет достаточно идеально или пощечина. Такая оглушительная, что выбивает все слова из головы. Сердце ноет. Она ударила меня впервые в жизни. Просто взяла и сделала это. А теперь смотрит на меня полными испуга глазами. Ее руки трясутся из-за содеянного. И я вижу по глазам, что она хочет извиниться. Только вот боязнь потерять муженька теперь настолько сильна, что женщина успевает одернуть себя. «Выкинь эту отвратительную мысль из своей головы, девочка! Ты правда хочешь, чтобы во всех газетах написали, что сын и дочка мэра устроили инцест?» Последнее слово смертельной хваткой стискивает мою шею. Душит и заставляет жрать землю. Пиздец. До меня только сейчас доходит смысл ее слов. Эта семейка теперь на виду. Мы теперь на виду. Одно дело объявить о своих отношениях, когда никому дела до вас нет, а другое дело. Проклятые журналюги, которые крупными буквами напишут «инцест», а в самом конце после звездочки мелким шрифтом «сводные». Никто не будет разбираться, и плевать мне на репутацию Брайана, и даже на свою, возможно, плевать. Но репутация Кристофера тоже пострадает. Он же многократный чемпион, как я уже поняла, увидев количество кубков и медалей в его спальне. Господи, ты опять издеваешься надо мной? Я слишком долго молчу. Видимо, Кэтлин решает, что достучалась до меня, и подытоживает напоследок. В любом случае, подобному, конечно же, не бывать. Даже если тебе настолько наплевать, и ты готова так глупо мстить мне и Брайану, то я просто уверена, что... Его сын не купится на все это. Она разглаживает нервно платье. Может, он и против политической карьеры отца, но и палки в колеса вставлять не будет. Брайан уверен в его поддержке. Он всегда выбирает своего отца. И знаешь почему? Почему? На автомате переспрашиваю я. Мне слишком дурно. Такая тяжесть накатывает. Потому что он знает ценность семьи Эми. Он не такой, как ты. И это правда, Кристофер Бейкер слишком совестливый.